Глава 14. «Не было печали, черти накачали», — сказал Вишняк, прочитав сообщение. «А также пришла беда, отворяй ворота». «Это я, чтобы не материться лишний раз, при дамах», — объяснил он. «Я бы и сама сейчас с удовольствием выматерилась», — призналась Маша. «Да жаль, не поможет». «Что такое черная дыра?» — осведомился Карл. «Во времена моей учебы в Берлинском университете такого понятия еще не было. Потом я что-то слышал краем уха, но глубоко не вникал, некогда было». «Мы в одинаковом положении», — сообщила Маша. «Тоже краем уха. Я уже запросила справку у Цели Марковны, предельно адаптированную. Предлагаю всем подключиться и усвоить информацию, а потом уже будем думать». На усвоение информации ушло около получаса, после чего несколько обалдевших от полученных сведений Маша, Оля, Аня, Женя, Карл и Сергей продолжили импровизированный совет. «Была звезда, стала воронка. Все глотает и ничего не выплевывает», — задумчиво сказал Вишняк. «На первый взгляд жуткое дело, но я не думаю, что так оно и есть». «Почему?» — спросила Женька. «Здесь в пирамиде собраны самые точные научные данные, к тому же не нами, людьми, собранные, а теми, кто когда-то был хозяином галактики и...» «Собраны, то не собраны», — перебил сержант. «А что толку?» «Ну как же?» «Да вот так. Что нам толку от этих, как ты говоришь, самых точных научных данных? Никто и никогда не лазил в эти черные дыры, чтобы узнать, что на самом деле там происходит. Значит, практическая цена всем этим данным — ломаный грош». «Ты хочешь сказать, что наши могут там выжить?» «Я хочу сказать, что им нужно помочь выжить. Это наши товарищи. Раз. А русские своих не бросают. Два. Немцы тоже», — вставил Карл. «А у меня там вообще муж любимый, если кто забыл», — добавила Аня. «Это как?» — обалдело уставился на них Анечкин. «Как, по-вашему, мы им можем помочь?» «Очень просто», — успел ответить завишняка Карл Хейниц. «Полетим туда и нырнем вслед за ними. И будь что будет». «Вы сошли с ума», — убежденно сказал Женька. «Это же чистой воды самоубийство. Верная гибель. Из черной дыры ничего не возвращается. Даже свет». «Той же дорогой, да?» — сказала Аня. «Что ты имеешь в виду?» — уставился на нее Женька. «Только то, что сказала. Даже в земной науке существует теория, что черные дыры могут вести в какое-нибудь другое измерение, другую вселенную или вовсе бог знает куда. И в справке, которая нам только что была предоставлена, говорится об этом же. Ты, наверное, невнимательно читал». «Так то теория!» — воскликнул Женька. «А я говорю о прак...» Он осекся и полез крести затылок. «Да, на практике действительно никто не проверял». «А то ж!» — с христианской основательностью промолвил Вишняк. «Погодите!» — не сдавался Анечкин. «Если даже на секунду допустить, что мы все согласимся на этот безумный риск, то как, по-вашему, нам туда добраться? Клёня-то тю-тю, а второго звездолета у нас нет. Есть еще отличный планетолет, но он не умеет входить в гиперпространство». «Конечно», — продолжил он, — «теоретически и даже практически, наверное, можно и планетолет соответствующим образом переоборудовать, и даже новый звездолет построить. Ресурсов и мощностей, уверен, у нас хватит. И технологии в пирамиде наверняка есть. Но это ж сколько времени уйдет? Я даже предположить не могу. Годы!» Женька замолчал и оглядел товарищей. «Маша, Оля, вы-то чего молчите?» «Лично я жду, когда ты закончишь», — сказала Маша. «А я вообще девушка молчаливая», — пояснила Оля. «Опять же, воспитание. Привыкла сначала мужчин слушать, а уж потом, если разрешат, самой говорить». «Издеваетесь», — догадался Женька и полез в карман за сигаретами. «Ну-ну». «И не думали», — сказала Маша. «Я просто хотела тебе, Женечка, напомнить, что в любом случае лететь нам есть на чем. Но ты же как начинаешь таковать, так хрен слово вставишь». «Не понял». Анечкин так и не донес до сигареты зажигалку. «И на чем же мы полетим?» «На самой пирамиде, разумеется. Или в ней. Ты разве забыл, как Оскар рассказывал, что пирамида при необходимости превращается в гигантский звездолет? Точнее, даже галактиколет. На ней между галактиками можно путешествовать, а не то, что между звездами. По словам Оскара, ясное дело, но, думаю, его слова нетрудно проверить. Бля. На этот раз Женька оставил в покое свой многострадальный затылок и принялся тереть лоб. Действительно, совсем из головы вон. Приношу всем свои извинения. Ерунда, сказал Хенниц. Бывает. А что, правда, в пирамиде можно путешествовать между галактиками? «Правда», — ответили от дверей. «Вот вечно вы, Оскар», — произнесла Маша скучным голосом. «То исчезайте в самый неподходящий момент, то появляйтесь в самый подходящий». С появлением Оскара разговор перешел в несколько иное русло. Особенно после того, как хранитель пирамиды поведал присутствующим о том, где он пропадал и чем, собственно, был занят. «Назовите это интуицией или как вам будет угодно», — закончил он свой рассказ. Но я словно бы чувствовал, что мне необходимо заняться подготовкой пирамиды к полету. «А чего же вы не поставили нас в известность сразу?» – осведомилась Маша. «Если уж вы передали пирамиду в наше пользование, то, согласитесь, это выглядит странно». «А что бы вы мне сказали в ответ, поставив вас сразу в известность?» – вопросил в ответ Оскар. «Решили бы, что старик окончательно выжил из ума, и лучше его, пожалуй, изолировать, чтобы не натворил бед?» «Это не важно, что бы мы решили», — сказала Маша неожиданно жестко. «Важно, что решать — наша прерогатива. Давайте договоримся с вами, Оскар, на будущее, раз и навсегда. Больше никакой самодеятельности в том, что касается вопросов функционирования пирамиды. За это отвечаем мы, и только мы. Разумеется, с вашей неоценимой помощью. Но окончательное решение, повторяю, всегда за нами». «Что ж», склонил голову Оскар. «Будь по-вашему. Это, вероятно, справедливо и правильно. К тому же я хорошо знаю, что будущего, о котором вы говорите, у меня почти не осталось. Очень скоро во всех вопросах, связанных с пирамидой и возможностями ее использования, вам придется полагаться исключительно на себя и Цилю Марковну. Ну и на Локотка еще, в какой-то мере». «Не надо, милый Оскар», мягко сказала Ефремова. «Разумным существам, за редчайшим исключением, не дано предугадать час своего ухода. Мы очень надеемся и верим, что вы будете с нами еще долго». «Все правильно», — подумал Оскар с легкой грустью. «Они действуют так, как всегда действуют рожденные женщиной. Хозяева были точь-в-точь такими же. Сначала отчитали, как мальчишку, а потом, как мальчишку же, погладили по головке. Хорошо еще, что я не самолюбил, а то, пожалуй, мог бы и обидеться. Хотя слова Оли были мне приятны, следует признать. И очень хочется верить в их искренность». «Я постараюсь», — сказал он. «Но обещать ничего не могу». «Но на то, чтобы обучить нас управлять пирамидой и доставить ее к этой гребаной черной дыре, вас, надеюсь, хватит?» С солдатским цинизмом осведомился Хейниц. «Думаю, да», — ответил Оскар. «Нам нужно быстро», — сказала Аня. «Можно и быстро. Сама пирамида к старту готова, но еще 2-3 дня на вашу подготовку нужно в любом случае». «Всего?» – изумился Женька. «Каким же образом мы научимся управлять в космосе пирамидой за 2-3 дня, интересно? Я машину-то учился водить чуть ли не месяц, а тут корабль межгалактический». «Есть специальные технологии для быстрого обучения», – сказал Оскар. «Подключим вас всех к Циле Марковне. Запустим программу. Это довольно вредно для организма вообще и головного мозга в частности, но не смертельно. Зато очень эффективно и экономит массу времени». «А что же мы раньше эту технологию быстрого обучения не использовали?» – осведомилась Маша. «Я же говорю, это вредно. Если часто пользоваться, в мозгу могут возникнуть необратимые изменения, которые в результате приведут к слабоумию. Причем изменения такого рода, что и вся медицинская помощь пирамиды с ними не справится. За все, знаете ли, приходится платить. Это универсальный закон». «Вот черт», — сказала Маша. «Теперь я сомневаюсь, что этой технологией вообще стоит пользоваться». «Один раз не страшно», — заверил Оскар. «И даже несколько. Тут главное необходимый перерыв выдержать». Пока мужчины и Маша вместе с Оскаром углубились в составление и обсуждение списка первоочередных дел. В частности, нужно было решить, как поступить с оставшимися на острове киркхурхами. Оля Ефремова отвела Аню в сторонку. «Ань, я хотела спросить». Щупач замялась, явно испытывая трудности с формулировкой. «Кажется, я догадываюсь», — помогла ей Аня. «Наверное, хочешь узнать, собираюсь ли я брать с собой Лизу?» «Да. Согласись, это серьезный вопрос. Ты даже не представляешь себе, насколько серьезный. Это я тебе как мать говорю. Но спасибо, что спрашиваешь». «Так. Так что ты решила?» «Честно? Пока ума не приложу. Одно ясно. И с собой брать ее нельзя. И здесь оставлять не с кем. Не с кирхурхами же, или, что ничем не лучше, с племенем Свема, которое к тому же вообще неизвестно, где находится. И контакта у нас с ними нет. Имеется, конечно, еще один выход. На землю? Да, на землю. В Россию, но я там никого не знаю. Зато знаем мы. И я, и Маша, и Женька тоже. Я поэтому и решила сейчас с тобой поговорить, что сразу подумала о таком варианте. Мне вообще кажется, что ты не должна с нами лететь. Если мы не вернемся... Лизе нужна мать, ты это понимаешь?» В глазах Уани блеснули слезы. «Я знаю», — тихо сказала она. «Тут никуда не денешься. Надо выбирать. Или ты спасаешь мужа, или будущее своего ребенка». «Миша сильный», — сказала Оля. «И он не один. А Лиза, если не дай Господь, все мы... Ты понимаешь, она останется совсем одна. Некому даже будет рассказать о том, кто были ее родители и каким делом они занимались». «Спасали Вселенную», — кривовато усмехнулась Аня. «Ты права, Оля, выбирать тут нечего. Но от этого легче не становится». «У меня пустует двухкомнатная квартира в Москве», — сказала Оля. «Она у меня в собственности. Плати за коммуналку и живи хоть всю жизнь. Сделаем так». «Эй, девушки!» — позвал Женька Анечкин. «Что там за тайны? Идите к нам, мы уже практически все решили». «Одну минуту», — махнула рукой Оля, не оборачиваясь. «Я уже почти согласна», — промолвила Аня. «Но думаю, что этот вариант стоит обсудить со всеми, иначе получится нечестно». «Разумеется. Но мне было важно заронить в тебя правильную мысль», — щупач ободряюще улыбнулась. «И насчет документов и денег не беспокойся. Мы все-таки стражники внезеркалья. Знаем, как преодолеть эти трудности. И не только эти». Море штормило. Тяжелые фиолетовые волны шли от горизонта к берегу, словно нескончаемые рати. Обычно безоблачное небо укуталось мрачными рваными тучами, между которыми вдали то и дело полыхали короткие яростные молнии. Далекий гром смешивался с грохотом недалекого прибоя, и отличить один от другого было не так уж просто. Впрочем, координатор лукавил. Конечно же, он отличал. Просто непогода случалась здесь столь редко, что даже средние силы шторм и гроза строили из себя чуть ли не конец света. Он стал вспоминать шторма и грозы, свидетелями которых был за всю свою необычайно долгую жизнь. Да, следует признать, что эти, шумящие сейчас за стенами замка, не идут ни в какое сравнение с некоторыми из них, как не может идти в сравнение мелкий и трусливый уличный хулиган с безжалостным и матерым ночным убийцей. И все-таки шторм – это хорошо. Хоть какая-то смена декораций. Да. Не можешь изменить сюжет – смени декорации. Пьесу это не улучшит, но хотя бы отвлечет часть зрителей от неприятных мыслей о бездарности драматурга и режиссера. К актерам претензий нет. Они играют то, что им предписано первыми двумя. Он поднялся с удобнейшего плетеного кресла, подошел к окну, поднял створки и несколько минут стоял, вдыхая грозовой ветер и стараясь ни о чем не думать. Последнее выходило не очень. В ту пору, когда он был распорядителем, прежний координатор не мог понять этих его привычек из прежней жизни, как-то приверженность к нахождению в низком материальном облике, любовь к жареному мясу и хорошему вину, гораздо же проще и гигиеничнее получать чистую жизненную энергию из окружающего пространства и, даже чего уж греха таить, редкие, но бурные связи с представительницами женского пола различных гуманоидных рас. Теперь он сам стал координатором. Но его привычки мало изменились. Разве что редкие связи с женским полом стали еще реже. Вероятно, в силу специфики его нового положения, предполагающего в первую очередь утяжеление несомой ответственности. Да, ответственность. В бытность его распорядителем он как-то мало задумывался над тем, что чувствует координатор, когда на доверенном ему участке вдруг случается, к примеру, та же воронка реальностей. «Зато теперь я чувствую, это очень даже хорошо», – подумал он. «Еще неизвестно, что хуже, воронка или то, что происходит сейчас. С воронкой мы хотя бы нашли способ управиться, и все закончилось относительно хорошо. Спасибо отряду людей. На этот раз все не так однозначно. То есть все совсем неоднозначно. Причина, по которой обитаемые миры, а также их отражение в альтернативных реальностях в массовом порядке охвачены войнами на уничтожение, спонтанно вспыхивающими смертельными эпидемиями, экологическими и природными катастрофами, безумными, ничем не оправданными геноцидами и утратой всех мыслимых нравственных и моральных ценностей, так и не найдено. Пожалуй, как ни странно, только родина людей, Земля, ну и еще пара-тройка миров, находились к данному моменту в относительно устойчивом положении. Но и там, в одной из альтернативных реальностей, практически не уступающей по своему знанию коренной, уже, как он знал, началась война, грозящая перерасти в мировую бойню. А значит, и этот оплот стабильности вскоре можно будет считать утраченным. Координатор поднялся и прошелся по залу взад-вперед. Может быть, древний обнаружит хоть какую-то зацепку. Интересно, где он сейчас? Хотя догадаться нетрудно. Наверняка решил покрутиться среди высших, разнюхать что к чему. Рыба гниет с головы и все такое прочее. Да, только думаю, зря. Высшие, конечно, существа вполне себе творческие. Могут иногда учудить такое, что хоть стой, хоть падай. Один последний их фортель с новой вселенной, которую создали младшие, и все, что за этим последовало, чего стоит. И все-таки теперь это не они. Во-первых, слишком уж мало времени прошло, а во-вторых, он бы знал, или хотя бы почувствовал. Координатор вспомнил последние события с высшими и непроизвольно поежился. Да уж, учудили так учудили. И ведь снова тот же отряд выручил. Что же это получается, только на него вся надежда? Как-то все это очень странно, если не сказать больше. Уже два раза спасли мироздание, и вот теперь я, координатор, сижу тут и всерьез уповаю на то, что мой отряд сделает это и в третий раз. Да, теперь уже точно мой, потому что я его нашел, и нас теперь слишком много связывает. Значит, сижу и уповаю. При этом, что характерно, сам не знаю причины, по которой вышеупомянутое мироздание разваливается. Хорошо, пусть не само мироздание, пусть всего лишь, ничего себе всего лишь, определенное мироустройство, но все-таки. В основе данного мироустройства несчетные мириады разумов и душ, и насильственная их, и преждевременная гибель может привести к последствиям, тяжесть которых он сейчас представить себе не в состоянии. Дважды прозвенел невидимый колокольчик, чей звук координатор услышал бы в любом помещении замка. Он подошел к окну и опустил его, оставляя шторм и грозу по другую сторону тройного стекла. Ну, наконец-то, древний явился. Что ж, посмотрим, с чем.